Глава 20. Я не стал пытаться лететь вглубь вражеской территории. Слишком много глаз. Темные слуги не часто смотрят в небо, но рисковать не стоит. Как только пересек ущелье и увидел подходящую укромную ложбинку, приземлился и сразу вытащил из инвентаря Ныра. «Ну ты как?» Ныр по-собачьему отряхнулся. «Оу, я не понимаю, чего этот мелкий ныл? Я лежал под корягой, там было тихо. Одно неудобство. Птичьим пометом все засрано». «Че врешь? Какой помет?» Тут же вскинулся Гамлет. «А змею? Белую змею ты не видел?» «Ну, я же не был при смерти», — возразил волк. «А и вправду, Гамлет, поддерживай серого. Ныр дело говорит. Давай я сейчас тебя засуну в инвентарь. Может, там никакой змеи?» «Не-не, никогда». Гамлет испуганно отлетел на несколько метров. «Не забывайте, я держу на вас защиту от магии смерти. Если уберешь меня в инвентарь, тебя сразу нахлобучат». «Ладно», — говорю примирительно, — «как-нибудь в другой раз. Посажу вас туда вместе. Уверен, никакой змеи там не будет». «Кротовский шухер!» Гамлет первым заметил приближение противника. Сперва я увидел тучи взметаемой пыли, а затем мчащегося на нас всадника. Это не был привычный нам некроз, потому что некросы не носят тяжелую броню, не размахивают внушительными мечами с бордовым отливом, а у их коней из ноздрей не валит вулканическое извержение. «Рыцарь смерти!» — диагностировал Гамлет приближающуюся проблему. «Откуда он тут взялся?» «Заметил, как вы летели», — предположил Ныр. «Броня у него очень крепкая, стреляй в коня». «Дельное замечание. Благодарю Ныра и опускаю перекрестье прицела чуть ниже на конскую грудь. Коняга у рыцаря оказался крепок. Три премиальные стрелы его не остановили, а вот молния с неба заставила испуганно дернуться и оступиться. Смертельная неудача в действии. Гамлет может собой гордиться. Конь рухнул мордой в землю и, похоже, сломал себе шею. Всадник не очень пострадал, но огорчился до чрезвычайности. Он высвободил придавленную тушей свою железную ногу и подобрал оброненный меч и дальше побежал пешком. Обычные стрелы отскакивали от его брони, как от стенки горох. «Текаем!» Отдаю тактически обоснованную команду и первым начинаю карабкаться на каменистый склон. Рыцарь смерти бежит следом. Небольшие камни громко хрупают под тяжелыми подошвами, как под гусеничными траками. Оказавшись на вершине, разворачиваюсь и пускаю еще две обычные стрелы ему в забрало. Забрало выдержало. Тогда я убираю лук и достаю рыбий скелет. Убегать от него дальше не вижу смысла. В конечном итоге я просто нарвусь на кого-то еще. Темных слуг в этих местах слишком много. А так у меня есть позиционные преимущества, я стою на горке. Однако темный до меня так и не добежал. Ныр изловчился и толкнул рыцаря передними лапами в плечо. Латный болван скатился с горки, громыхая многочисленными железными сочленениями, но снова поднялся на ноги. Увы, атака Ныра не сопровождается проклятием смертельной неудачи. «Но какой гад настырный!» — возмутился Ныр. Прислужник тьмы перехватил меч в другую руку и снова начал подъем наверх. Но тут у меня откатились премиальные стрелы. Бронебой, заморозка, жар. После такого залпа рыцарь стал походить на танк, подбитый в зимнем сражении. Грудная пластина покрыта густым инеем, но из дыры в ней валит черный дым. «Да что ж ты не убьешься никак?» Удивляюсь я, видя, что рыцарь возобновил героическое восхождение. «Железный альпинист», — подтвердил Ныр. «Пусть еще раз повыше поднимется». И он поднялся еще раз, и теперь снова пришла очередь Гамлета, у которого откатилось активное умение. Темного затрясло от разрядов молнии, и он оступился на камни. Не скатился, но упал на дно колена, видимо, вывихнул ногу. Мы с Ныром набросились на него, пока он не очухался от электрического разряда. Я втыкал в сочленение свой клинок, а волк загонял в щель острые зубы. Общими усилиями рыцаря мы все-таки дотюкали. А потом мне еще пришлось стаскивать с него броню, чтобы добраться до Макра. «Мародер ты, кротовский!» — с осуждением заметил Гамлет. «Не мародер, а крепкий хозяйственник!» Возражаю, деловито извлекая Макр. «Такого в моей коллекции еще нет. Гоблин должен оценить». Мы пошли очень осторожно. Рыцари смерти, на наше счастье, на каждом шагу не попадаются. Но не до орков шляется до черта. Гамлет не имеет возможности далеко отлетать на разведку, иначе его защитная пассивка перестает нас с тыром закрывать. В сражении мы вступаем только вынужденно, когда нет возможности обойти темных. И все чаще мы с Ныром просто пережидаем, пока Гамлет облетит окрестности и отыщет для нас лазейку. Концентрация темных недоорков все увеличивается, и порой приходится возвращаться, чтобы поискать другой путь. «Ну, что там?» Пернатый разведчик вернулся из очередной вылазки. «Не пройти», — сообщает черный птич. «И что делать?» «Можем попробовать пройти через изнанку», — предлагает Гамлет. «Здесь провалов хватает». «Что провалов хватает, я и сам заметил. Чувствуется, что мы находимся вблизи мощной магической аномалии. И, похоже, иного выхода нет. Гамлет прав. Надо пробовать через изнанку. Тем более, что ближайший провал, вот он, в двух шагах». Гамлет протащил нас с Ныром, использовав навык пронизывателя миров. Сами мы в эту пространственную дыру протиснуться не смогли. Изнанка встретила одуряющей жарой, насыщенной тяжелым чернистым духом и низким грозовым небом. «Именно так я представлял себе ад», — сообщаю невесело. «А еще здесь плющит от магии смерти. Гамлет, ты случаем не снял нас защиту?» «Не снял. Здесь высокая концентрация проклятия смерти». «Но что самое скверное, недоорков здесь вовсе не меньше, чем на лице». Волк прав. Темных прислужников наизнанке, как клопов в старом диване. Похоже, этот путь для нас закрыт. «Ну что, ребята, возвращаемся? Пока нас не заметили, здесь ловить нечего». Уже собирался заступать обратно в провал, но тормознул. «Гамлет, а вон там что?» «Там еще один провал». «Я вижу, что еще один, но это какой-то другой провал». «Разумеется, другой. Он ведет на следующий слой изнанки. А может, попробуем в него?» «Это совсем глупая затея», — возразил Ныр. «Мы и по нулевому слою придем неизвестно куда. Пространство лица и изнанки не совпадают. А на еще более глубоком слое мы просто пойдем наугад. Там даже стороны света могут поменяться на противоположные». «Редко соглашаюсь с Шерстяным, но он прав. Это называется ткнуть пальцем в небо. Обождите, ребята. У меня есть пара железных аргументов. Таких же железных, как броня рыцаря смерти. Даже еще железней. Говори, Кротовский, заинтриговал. Итак, аргумент номер один. Вернуться значит сдаться. А если мы сдадимся... По выходу из этого мира вам придется сдать обратно свои замечательные звериные тела и продолжить существование в виде пера и клыка. И появится ли у нас когда-нибудь еще подобный шанс? «Умеешь замотивировать», — вынужденно признался Ныр. «Но играть на шанс один из миллиона? А вот на это у меня есть второй железный аргумент», — перебиваю волка. «Вы обратили внимание на магическую аномалию? Ее трудно не заметить». «Вот именно. Она заметна на лице, она заметна на изнанке». «Ты гений Кротовский!» Гамлет хлопнул крылом Ныру по лбу. «Извини, мой серый друг, хлопнуть по лбу сам себя я не в состоянии. Анатомия не позволяет». «Вы хотите сказать, что аномалия пронизывает сразу несколько слоев?» Догадался хлопнутый по лбу Ныр. «А значит?» «А значит, у нас не будет проблемы выбора направления. Мы пойдем в сторону аномалии. И мы по-любому придем к аномалии. Она как маяк, что светит сквозь разные слои». Гамлет протащил нас с Ныром на следующий слой. Как ни странно, давление смертельного проклятия здесь переносится легче. И мир, хотя и выглядит безжизненным, не так сильно похож на ад, скорее на песчаную пустыню. Правда, очень скоро выяснилось, что и безжизненным он не является. «Главное, что я четко чувствую, откуда фонит», — говорю ободряюще. «Мимо аномалии не пройдем». «Мы и мимо у неприятностей не пройдем», — прованговал волк. «Вон там, слышите?» «Я не слышал, зато увидел. На нас, перебирая двумя десятками членистых ног, спешит гигантское насекомое, похожее на длинного многоногого таракана. Как если бы три таракана соединили, как три вагона в метрополитене. Размером чудовище тоже вагоном не уступает. Капец, сейчас он снимет с ноги огромный тапок и припомнит мне геноцид его малых сородичей. «Лезь на бархан!» — крикнул мне Гамлет. «Не знаю, какой смысл лезть на бархан. Тараканы по стенам ползать умеют. Что им стоит забраться на мелкую кучу? Но почему-то я послушал черного и вскарабкался на бархан. Что теперь?» «Прячь ныра в инвентарь и взлетай. С бархана «Да, быстрее!» Закидываю волка в инвентарь, перевожу доспех в режим планирования и толкаюсь ногами и, черт возьми, низенько, но лечу. Как такое возможно? На глубоких слоях изнанки высокая концентрация магической силы. Гамлет летит рядом со мной с таким важным и ответственным видом, будто он родитель желторотого птенца, которого пришло время ставить на крыло. «А твой доспех тоже магический!» «Действительно, доспех будто напитался магией, он чутко реагирует на малейшие мысленные приказы, меняя направление полета. Мне даже удается делать махи короткими крыльями, поднимая его выше в воздух. Мы сделали круг над тараканом, который остановился и озабоченно зашевелил антеннистыми усами, пытаясь понять, куда сбежала его добыча. «Далеко мне все равно не улететь», — предупреждаю Гамлета. «Далеко не надо. Садимся ему на спину». Я приземлился на гладкую хитиновую спину. Таракан меня даже не почувствовал. Он перестал шевелить усами и двинулся дальше. «Куда он нас тащит?» — спрашиваю шепотом. «Можешь говорить свободно. Тараканы глухие. И ныра выпусти». Я усмехнулся и вытащил ныра. Волк посмотрел себе под ноги, затем огляделся по сторонам. «Что это значит?» «Это значит, достаем гармошку и поем песню про вагон, который бежит, качается. Надо только решить, кто из вас будет крокодилом Геной». «Ну, я бы сказал, он не столько качается, сколько кренится. Но это не самая большая проблема. Он бежит не туда, куда нам надо». «Ныр, ты умеешь выть по таракани? Нам срочно нужен тараканий погонщик». Гамлет шутит. Он только что заверял, что тараканы глухие, но усатый рыжий гад и впрямь бежит не туда. Надо что-то решать. Предлагаю пройти в головную часть подвижного состава. «Гамлет, черт, не садись ему на морду! Не нервируй, тараканы пугливые!» «Зато он сменил направление, теперь бежит куда надо. Ну ладно, теперь прокатимся еще немного». Увы, далеко уехать на таракане не вышло. Насекомый постоянно и непредсказуемо менял направление, а затем вовсе побежал в обратную сторону. «Можем спрыгнем?» «Если хочешь отказаться в тараканьем желудке, то, пожалуйста, прыгай». Гамлет прав, усатого придется мочить. Подхожу к его башке и накладываю стрелу на тетиву. Чтобы отстрелить такую будку, надо из гранатомета стрелять. Но глаза боятся, руки делают. Выпускаю залп в сочленение, где голова крепится к туловищу. Таракан получил глубокое ранение, но даже не дернулся. Похоже, у него просто отсутствуют нервные окончания. Только усами зашевелил недовольно, но на это нам начхать. Дождавшись отката, повторил процедуру отстрела. Рана еще больше углубилась, из нее потекла жидкость. Таракан продолжает бежать так, как и надо. Я еще в него пострелял, а потом достал рыбий скелет и начал рубить. Голову я ему так и не отделил от туловища. Она повисла на каком-то шметке. Однако таракану и это не помеха, он бежит дальше. Да что ж такое, когда он сдохнет? «Очевидно, рано или поздно он сдохнет от голода», — сообщил наш эксперт по насекомым. «Зато теперь можно смело прыгать». Мне безумно жаль оставлять в таракань его макар. За такой макар можно выторговать у гоблина роботизированную конвейерную линию. Но время поджимает. Ждать, когда тараканище сдохнет от голода, мы точно не можем. А убивать будем очень долго. Так что мы благополучно сошли с этого дикого поезда, а таракан побежал дальше, болтая на ходу полуотрубленной головой. Довольно долго на нашем пути не встречалось ничего живого, и я уже втайне надеялся добраться до места без новых приключений, но надеялся напрасно. «Воздух, воздух!» — заполошно прокричал Гамлет, опускаясь мне на плечо. «Если ты опять испортил воздух, мог и не сообщать. Не дури, прячься, дурак!» Я увидел точку на горизонте, и точка эта очень быстро приближалась. «Бежим к тем валунам!» Мы едва успели сховаться между крупных камней, когда по нашей душе объявился новый мегаэкземпляр насекомого царства. На этот раз летающий гнус, размером с прогулочный вертолет, трещал крыльями на таких оборотах, что поднимал небольшую песчаную бурю. Он завис над камнями и пытался дотянуться до нас длинным хитиновым хоботом. «Отстань от меня, животные!» Перепуганный Гамлет разрядил в летуна фирменную молнию, несущую смертельную неудачу. Гнус затрясся, будто попал в зону турбулентности, и ушиб крыло об камень. Я выстрелил ему в глаз, ныр в прыжке укусил его ногу. Гнус не ожидал такого отпора и попытался набрать высоту, однако ушибленное крыло не позволило совершить летный маневр. Насекомое заметалось. Мы воспользовались дезориентацией противника и применили все доступные средства поражения низколетящих воздушных целей. Гнус оказался не в пример хилее таракана и рухнул на земь. Волк перегрыз ему горло, словно топливный шланг. Противный насекомый издох. «На этот раз без макро не уйду», — заявляю сразу, доставая из инвентаря рыбий скелет. Пополнив коллекцию макров, я готов был идти дальше, но Ныр настоял, что раз уж мы сделали вынужденную остановку, стоит заодно перекусить. В моем инвентаре пока еще хватает свинины, поэтому его предложение сочли дельным и обоснованным. Ныр ел сырье, а мы с Гамлетом предпочли приготовить а-ля шашлык. Я насаживал кусочки на кончик стрелы с заклятием огня, и они очень быстро запекались. Черный отказывался есть шкварчащее горячее мясо и ждал, когда остынет. Я делал вид, будто старательно выбираю себе самые лучшие куски, и птичу еще вдобавок приходилось сносить наши шуточки про его чрезмерную избирательность в еде. «Кругу друзей не щелкай клювом», — поучительно говорил я, отправляя в рот очередной кусок. Гамлет делал вид, будто его эти подколки совершенно не трогают. Судя по внутреннему хронографу, до источника магической аномалии добрались только к позднему вечеру, когда до выхода из этого мира оставались считанные минуты. Мы залегли на бархане, осматривая плоскую каменистую площадку, по которой гуляли черные всполохи. «Интересно, что это за природное явление?» — спрашиваю своих спутников. «И почему вся эта насекомая мерзость собралась вокруг него?» А каменистая площадка на самом деле кишит огромными насекомыми, будто их туда чем-то притягивает. «Твари изнанки всегда лезут на большие всплески магической энергии», — сказал Гамлет. «Где провалы, там прорывы. Ничего удивительного в этом нет». «Я паука до конца не поунимаю природу этого прорыва», — отозвался Ныр. «Но похоже на перекачку». «Что еще за перекачка?» «Перекачка энергии из одного мира в другой. В данном случае перекачка энергии смерти. Так темные терраформируют под себя миры, чтобы их захватить. То есть, в сущности, это портал. Можно сказать, что портал. Только портируются не физические объекты, а сама энергия. А в чем разница? Энергию портировать легче. Она имеет большую проникающую способность. Ну, хорошо. Подумаем над этим терраформирующим порталом на следующей сессии. Сейчас все равно выкинет».